Вы, верно, давно-давно забыли о существовании двух юных лиц, оттертых на далекое расстояние длинным эпизодом, о Любоньке и о скромном милом Круциферском. А между тем в их жизни совершилось очень много. Мы их оставили почти женихом и невестой. Мы их встретим теперь мужем и женою. Мало этого, они ведут за руку трехлетнего Бамбино, маленького Яшу. Рассказывать об этих четырех годах нечего. Они были счастливы. Светло, тихо шло их время. Счастье любви, особенно любви полной, увенчанной, лишенной тревожного ожидания, тайна. Тайна, принадлежащая двоим. Тут третий лишний. Тут свидетель не нужен. В этом исключительном посвящении только двоих лежит особая прелесть и невыразимость любви взаимной. Рассказывать внешнюю историю их жизни можно, но не стоит труда. Ежедневные заботы, недостаток в деньгах, ссоры с кухаркой, покупки мебели, вся эта внешняя пыль садилась на них, как и на всех, досаждала собой, но была бесследно стерта через минуту и едва сохранялась в памяти. Круциферский получил через Кропова место старшего учителя в гимназии, давал уроки, попадал, разумеется, и на таких родителей, которые платили сполна. Скромно, стало быть, они могли жить в НН, а иначе им и жить не хотелось. Алексей Абрамович, сколько его не убеждал Кропов, более 10 000 не дал в приданное, но зато решительно взял на себя обзаведение молодых. Эту трудную задачу он разрешил довольно удачно. Он перевез к ним все то из своего дома и из кладовой, что было для него совершенно не нужно, полагая, вероятно, что именно это-то и нужно молодым. Таким образом, историческая коляска, о которой думал Алексей Абрамович в то самое время, в которое Глафира Львовна думала о несчастной дочери преступной любви, состарившаяся, осунувшаяся, порыжевшая, со сломанной рессорой и со значительной раной на боку, была доставлена с большими затруднениями на маленький дворик Круциферского. Сарая у него не было, и коляска долго служила приютом кротких кур. Алексей Абрамович и лошадь отправил было к нему, но она на дороге скоропостижно умерла, чего с нею ни разу не случалось в продолжении 20-летней беспорочной службы на конюшне генерала. Время ли ей пришло, или ей обидно показалось, что крестьянин, выехав из виду барского дома, заложил ее в корень, а свою на пристяжку. Только она умерла. Крестьянин был так поражен, что 6 месяцев находился в бегах. Но один из лучших подарков был сделан утром, в день отъезда молодых. Алексей Абрамович велел позвать Николашку и Палашку, молодого чахоточного малого лет 25 и молодую девку, очень рябую. Когда они вошли, Алексей Абрамович принял важный и даже грозный вид. «Кланяйтесь в ноги», — сказал генерал. «И поцелуйте ручку у Любови Александровны и у Дмитрия Яковлевича». Последнее поручение нелегко было исполнить. Сконфуженная молодая чета прятала руки, краснела, целовалась и не знала, что начать. Но глава общины продолжал. «Это ваши новые господа». Слова эти он произнес громко, голосом, приличным такому важному извещению. «Служите им хорошо, и вам будет хорошо. Вы помните, что это уже повторение. Ну, а вы их жалуйте, да будьте к ним милостивы, если хорошо себя поведут. А за шалят пришлите ко мне. У меня такая гимназия для баловней, возвращу шелковыми». Баловать тоже не надобно. Вот моя хлеб-соль на дорогу, а то я знаю, вы к хозяйству люди не приобыкшие. Где вам ладить с вольными людьми? Да и вольный человек у нас бестия знает, что с ним ничего, что возьмет паспорт, да как барин какой, и пойдет по передним искать другого места. Ну, кланяйтесь же, и он, — красноречиво заключил генерал. Николашка с Палашкой чебурахнулись еще раз в ноги и вышли. Тем и окончилась история вступления их в новое владение. В тот же день перебрались наши молодые в город в сопровождении кашлявшего Николашки и барельефной Палашки. Жизнь Круциферских устроилась прекрасно. Они так мало делали требований на внешнее, так много были довольны собой, так проникались взаимной симпатией, что их трудно было не принять за иностранцев в НН. Они вовсе не были похожи на все, что окружало их. Очень замечательная вещь, что есть добрые люди, считающие нас вообще, и провинциалов в особенности, патриархальными, по преимуществу семейными. А мы нашу семейную жизнь не умеем перетащить через порог образования. И еще замечательнее может быть, что, отстывая к семейной жизни, мы не пристаем ни к какой другой. У нас ни личность, ни общие интересы развиваются, а только семья глохнет. В семейной жизни у нас какая-то формальная официальность. То только в ней и есть, что показывается как в театральной декорации. И не брони муж свою жену, да не притесняй родителей детей, нельзя было бы и догадаться, что общего имеют эти люди и зачем они надоедают друг другу, а живут вместе. Кто хочет у нас радоваться на семейную жизнь, тот должен искать ее в гостиной, а в спальню не ходить. Мы не немцы, добросовестно счастливые во всех комнатах лет 30 сряду. Бывают исключения. И такое-то исключение представляла наша чета. Они учредились просто, скромно, не знали, как другие живут, и жили по крайнему разумению. Они не тянулись за другими, не бросали последние тощие средства свои, чтобы оставить себя в подозрении богатства, они не натягивали 20-30 ненужных знакомств. Словом, часть искусственных верик, взаимных ланкастерских гонений, называемых общежитием, над которым все смеются и выше которого никто не смеет стать, миновала домик скромного учителя гимназии. Зато сам Семен Иванович Крупов мирился с семейной жизнью, глядя на милых детей своих. Несколько дней после того, как Бельтов, недовольный и мучимый каким-то предчувствием и действительным отсутствием жизни в городе, бродил с мрачным видом и с руками, засунутыми в карманы, в одном из домиков, мимо которых он шел полный негодования и горечи, он мог бы увидеть тогда, как и теперь, одну из тех успокаивающих, прекрасных семейных картин, которые всеми чертами доказывают возможность счастья на земле. В картине этой было что-то похожее на летний вечер в саду, когда нет ветру, когда пруд стелется, как металлическое зеркало, золотое от солнца. Небольшая деревенька видна вдали, между деревьев. Роса поднимается, стадо идет домой со своим перемешанным хором крика, топанья, мычанья. И вы готовы от всего сердца присягнуть, что ничего лучшего не желали бы во всю жизнь. И как хорошо, что вечер этот пройдет через час, то есть сменится вовремя ночью, чтоб не потерять своей репутации, чтоб заставить жалеть о себе прежде, нежели надоест. В небольшой чистенькой комнатке сидел на диване Семен Иванович Крупов, почетным и единственным гостем. Молодая женщина, улыбаясь, набивала ему трубку. Ее муж сидел на креслах и поглядывал с безмятежным спокойствием и любовью то на жену, то на старика. Через минуту вошел в комнату трехлетний ребенок, переваливаясь ноги на ногу, и отправился прямым путем, то есть не обходя стол, а туннелем между ножек к Крупову, которого очень любил за часы с репетицией и за две сердоликовые печатки, висевшие у него из-под жилета. «Яша, здравствуй!» — сказал Семен Иванович, вытаскивая своего приятеля из-под стола и усаживая его к себе на колени. Яша ухватил за печатку и вытягивал часы. «Он вам мешает чай пить и курить. Дайте его мне», — сказала мать, убежденная твердо, что Яша никому и никогда мешать не может. «Оставьте, сделайте одолжение. Я сам его спроважу, когда надоест». И Семен Иванович вынул часы и заставил их бить. Яша с восхищением слушал бой, поднес потом часы к уху Семена Ивановича, потом к уху матери и, видя несомненные знаки их удивления, поднес их к собственному рту. «Дети — большое счастье в жизни», — сказал Крупов. «Особенно нашему брату-старику как-то отрадно ласкать кудрявые головки их и смотреть в эти светлые глазенки. Право, не так грубеешь, не так падаешь в ячность, глядя на эту молодую травку. Но скажу вам откровенно, я не жалею, что у меня своих детей нет. Да и на что? Вот дал же Бог мне внучка, состарюсь, пойду к нему в няни». «Няня там», — заметил Яша, указывая на дверь с придовольным видом. «Возьми меня в няни». Яша приготовился было возразить на это страшным криком, но мать предупредила это, обратив внимание его на золотую пуговицу на фраке Крупова. «Я люблю детей», — продолжал старик. «Да я вообще люблю людей. А был помоложе, любил и хорошенькое личико, и право был раз пять влюблен. Но для меня семейная жизнь противна. Человек может жить только один, спокойно и свободно. В семейной жизни, как нарочно, все сделано, чтобы живущие под одной кровлей надоедали друг другу, поневоле разойдутся. Не живи вместе — вечная нескончаемая дружба, а вместе тесно. «Полноте, Семен Иванович», — возразил Круциферский, — «что вы это говорите? Целая сторона жизни, лучшая, полное счастье и блаженство вам осталось неизвестно. И что вам в этой свободе, состоящей в отсутствии всяких ощущений, в эгоизме? Вот ведь и пошел. А сколько раз я говорил тебе, Дмитрий Яковлевич, что ты меня словом «эгоизм» не запугаешь? Какая гордость! Без всяких ощущений, как будто только на свете и ощущений, что идолопоклонство мужа к жене, жены к мужу, да ревнивое желание так поглотить друг друга для самих себя, чтобы ближнему ничего не досталось, плакать только о своем горе, радоваться своему счастью. Нет, батюшка, знаем мы самоотверженную любовь вашу. Вот, не хочу хвастаться, да так уж к слову пришло. Как придешь к больному, и сердце замирает. Плох был, неловко так подходишь к кровати. Ба, пульс-то лучше, а больной смотрит слабыми глазами, да жмет тебе руку. Но это, братец, тоже ощущение. Эгоизм? Да кроме безумных, кто же не эгоист? Только одни просто, а другие, знаете, по пословице. Та же щука, да под хреном. А на то пошло. Так нет уже и ограниченнее эгоизма, как семейный. «Я не знаю, Семен Иванович, что вас так стращает в семейной жизни. Я теперь ровно 4 года замужем, мне свободно. Я вовсе не вижу ни с моей стороны, ни с его, ни жертв, ни тягости», — сказала Круциферская. «Удалось сорвать банк, так и похваливает игру. Мало ли чудес бывает на свете. Вы исключение. Очень рад. Да это ничего не доказывает. 2 года тому назад у нашего портного, да вы его знаете, портной Панкратов на Московской улице, у него ребенок упал из окна 2-го этажа на мостовую. Как кажется, не расшибиться. Хоть бы что-нибудь. Разумеется, синие пятна, царапины, больше ничего. Ну, извольте выбросить другого ребенка. Да и тут еще вышла вещь плохая, ребенок-то чахнет. Это уж не дурное ли пророчество нам?» — спросила Круциферская, дружески положив руку на плечо Семену Ивановичу. «Я ваших пророчеств не боюсь с тех пор, как вы предсказывали моему мужу страшные последствия нашего брака». «Как вы злопамятны! Не стыдно ли? Да и этот болтун все рассказал. Экой мужчина! Но слава Богу, что я солгал. Прошу забыть. Кто старое помянет, тому глаз вон. Хоть бы он был так удивительно хорош, как вот этот». Он указал пальцем. «Каков Семен Иванович? Он еще и комплименты говорит. Я вам и получше, и побольше комплимент скажу. Глядя на ваше житье, я действительно несколько примирился с семейной жизнью. Но не забудьте, что, проживший лет 60, я в вашем доме в первый раз увидел не в романе, не в стихах, а на самом деле осуществление семейного счастья. Не слишком же часты примеры». «Почему знать?» — отвечала Круциферская. «Может быть, возле вас прошли незамеченными другие пары. Любовь истинная вовсе не интересуется выказываться. Да и искали ли вы, и как искали? Наконец, просто случайность, что вам мало встречалось людей семейно счастливых. А может быть, Семен Иванович», — прибавила она с той насмешливой злобой и даже с той неделикатностью, которая всегда присуща людям счастливым, — «вам уж кажется, что надобно выдержать характер, что если вы теперь признаетесь, что были неправы, то осудите всю жизнь свою и должны будете с тем вместе узнать, что поправить ее нельзя». «О, нет», — возразил с жаром старик, — «об этом не беспокойтесь, никогда не раскаюсь в былом. Во-первых, потому что глупо горевать о том, чего не воротишь. Во-вторых, я холостой старик, доживаю спокойно век мой, а вы прекрасно начинаете вашу жизнь». «Не знаю цели», — заметил Круциферской, — «с которой вы сказали последнее замечание. Но оно сильно отозвалось в моем сердце. Оно навело меня на одну из безотвязных и очень скорбных мыслей, таких, которых присутствие в душе достаточно, чтобы отравить минуту самого пылкого восторга. Подчас мне становится страшно мое счастье. Я, как обладатель огромных богатств, начинаю трепетать перед будущим, как бы не вычли потом. Ха-ха-ха! Эки мечтатели! Кто мерил ваше счастье? Кто будет вычитать? Что это за ребяческий взгляд? Случай, и вы сами устроили ваше счастье, и потому оно ваше, и наказывать вас за счастье было бы нелепостью. Разумеется, тот же случай, неразумный, неотразимый, может разрушить ваше счастье. Но мало ли что может быть. Может быть, балки этого потолка подгнили, может быть, он провалится. Ну, начнемте выбираться. Да как выбираться? На дворе встретится бешеная собака, на улице лошадь задавит. Да если допустить в себе боязнь возможного зла, так лучше опиуму выпить, да и уснуть на веки веков. Я всегда дивился, Семен Иванович, легкости, с которой вы принимаете жизнь. Это счастье, большое счастье, но оно не всем дано. Вы говорите «случай» и успокаиваетесь, а я нет. Мне оттого не легче, что я неизвестную, но подозреваемую связь событий моей жизни назову случаем. Все в жизни недаром, и все имеет высокий смысл. Недаром вы нашли меня на моем чердаке. Мало ли учителей в Москве, почему именно меня? Не для того ли, что во мне лежало орудие для освобождения этого высокого чистого существа? И то, о чем я боялся мечтать, боялся думать, вдруг совершилось, и счастью моему нет меры. Да где же справедливость, если это так и пойдет на всю жизнь? Я покоряюсь моему счастью так, как другие покоряются несчастью, но не могу отделаться от страха перед будущим. То есть перед тем, чего нет. И я со своей стороны скажу, что всю жизнь не понимал, да и не пойму эти болезненные воображения, находящие наслаждение в том, чтобы мучить себя грезами и придумывать беды и вперед грустить. Такой характер своего рода несчастье. Ну, пришибет бедою, разразится горе над головой, поневоле заплачешь и повесишь нос. Но думать, когда надобно пить прекрасное вино, что за это завтра судьба подаст прескверного квасу, это своего рода безумие. Неумение жить в настоящем, ценить будущее, отдаваться ему — это одна из моральных эпидемий, наиболее развитых в наше время. Мы все еще похожи на тех жидов, которые не пьют, не едят, а откладывают копейку на черный день. И какой бы черный день ни пришел, мы не раскроем сундуков. Что это за жизнь? «Я совершенно согласна с вами, Семен Иванович», — с жаром сказала Круциферская. «Я часто говорю об этом с Дмитрием. Если мне хорошо, зачем я стану думать о будущем? Для меня его хоть бы совсем не было. Он сам со мною часто соглашается, но тайная грусть так глубоко вкоренилась в него, что он не может ее победить. Да и зачем, впрочем, — прибавила она, светло и симпатично улыбаясь мужу, — я и грусть эту люблю в ней столько глубокого. Я думаю, мы с вами оттого не понимаем, или, по крайней мере, не сочувствуем этой грусти, что у нас нрав поверхностнее, удобно впечатлительнее, что нас занимает и увлекает внешность. Начали за здравие, свели за упокой. Начали так, что я хотел поцеловать вашу ручку и сказать мужу: вот человеческое понимание жизни. Окончили тем, что его грезы — глубокомыслие. Хорошо глубокомыслие — мучиться, когда надобно наслаждаться, и горевать о вещах, которых, может быть, и не будет. Семен Иванович, на что вы так исключительны? Есть нежные организации, для которых нет полного счастья на земле, которые самоотверженно готовы отдать все, но не могут отдать печальный звук, лежащий на дне их сердца, звук, который ежеминутно готов сделаться, надобно быть погрубее для того, чтобы быть посчастливее. Мне это часто приходит в голову. Посмотрите, как невозмущаемо счастливы, например, птицы, звери, от того, что они меньше нас понимают. Однако довольно неприятно, заметил неумолимый Крупов, иметь высшую натуру для существа, назначенного жить не выше и не ниже, как на земле. Признаюсь, эту высоту я принимаю за физическое расстройство, за нервный припадок. Обливайтесь холодной водой, да делайте больше движения. Половина надзвездных мечтаний пройдет. Вы, Дмитрий Яковлевич, от рождения слабы физическими силами. В слабых организациях часто умственные способности чрезвычайно развиты, но почти всегда эдак в кость, куда-нибудь в отвлечение, в фантазию, в мистицизм. Вот отчего древние говорили: «В здоровом теле здоровый дух». Посмотрите на бледных белокурых немцев. Отчего они мечтатели? Отчего они держат голову на сторону, часто плачут? От золотухи и от климата. От этого они готовы целые века бредить о мистических контроверзах, и дела никакого не делают. Недаром говорят, что медицинские занятия прививают человеку какой-то сухой материальный взгляд на жизнь. Вы так коротко знакомитесь с вещественной стороной человека, что из-за нее забыли другую сторону, ускользающую от скальпеля, и которая одна и дает смысл грубой материи. «Ох, эти мне идеалисты!» — сказал Семен Иванович, который приметно начал сердиться. «Вечно подъезжают со вздором». Да кто же это им сказал, что вся медицина только и состоит из анатомии? Сами придумали и тешатся. Какая-то грубая материя. Я не знаю ни грубой материи, ни учтивой. Я знаю живую. Мудрецы вы, нынешние ученые, а мелко плаваете. Это наш старый спор. Он никогда не кончится. Лучше перестать. Посмотрите, как Яшу мы убаюкали нашими пустяками. Спит себе спокойно. Спи, малютка. Тебя еще папаша не научил презирать землю да материю. Не уверил еще тебя, что эти милые ножки, эти ручонки — кусочки грязи, приставшие к тебе. Любовь Александровна, пожалуйста, не развивайте в нем этих пустяков. Ну, вы мужу даете поблажку, бог с ним. Невинного ребенка, по крайности, не развращайте этим бредом с малых лет. Ну, что сделаете из него? Мечтателя. Будет до старости искать жар-птицу, а настоящая-то жизнь в это время уйдет между пальцев. Ну, хорошо ли это? Возьмите-ка его. Старик отдал Яшу матери, взял свой картуз и, медленно застегивая фрак, сказал: «Ах, я забыл вам рассказать. На днях как-то я познакомился с приинтересным человеком». «Верно, с Бельтовым?» — спросила Круциферская. «Его приезд до того наделал шуму, что и я узнала об нем от директорши». «Именно. Они шумят, потому что он богат. А дело в том, что он действительно замечательный человек. Все на свете знает, все видел, умница такой. Избалован немножко, ну, знаете, матушкин сынок. Нужда не воспитывала его по-нашему, жил спустя рукава, а теперь умирает здесь от скуки, хандрит. Можете себе представить, каково после Парижа?» «Бельтов! Да позвольте, — сказал Дмитрий Яковлевич, — фамилия знакомая. Да не был ли он в мое время в Московском университете?» «Бельтов оканчивал курс, когда я вступил. Про него и тогда говорили, что он страшно умен. Еще его воспитывал какой-то женевец». «Тот самый, тот самый. Я помню его. Мы были немного знакомы». «Я уверен, что он был бы очень рад вас видеть. В этой глуши встретить образованного человека всякому клад. А Бельтов вовсе не умеет быть один, сколько я заметил. Ему надобно говорить, ему хочется обмена, и он болен от одиночества. Если вы не находите ничего против этого, я, пожалуй, пойду». «Пойдемте-ка, доброе дело». «Нет, постой. Вот я и стар, да прометчив. Он слишком, брат, богат, чтобы тебе первому идти к нему. Я завтра ему скажу. Захочет, приедем с ним к тебе. Прощай, любезный спорщик. Прощайте». «Привозите же завтра вашего Бельтова», — сказала Любовь Александровна. «Нам до того наговорили об нем, что и мне захотелось его видеть». «Стоит, право стоит», — сказал старик, выходя в переднюю. Крупов всякий раз спорил с Круциферским, всякий раз сердился и говорил, что он все более и более расходится с ним, что не мешало нисколько тому, что они сближались ежедневно теснее и теснее. Для Крупова семья Круциферского была его семья. Он туда шел пожить сердцем, которое у него еще было теплое, отдохнуть, глядя на счастье их. Для Круциферских Крупов представлял действительно старшего в семье, отца, дядю, но такого дядю, которому любовь, а не права крови, дали власть иногда пожурить и погрубить, что оба прощали ему от души, и им было грустно, когда не видали его дня два. На другой день, часов в 7 после обеда, Семен Иванович привез в своих пошивнях, покрытых желтым ковром, и на паре обвинок светло-саврасовой шерсти Бельтова Круциферскому. Разумеется, Бельтов был рад-радехонек познакомиться с порядочным человеком, и ему вовсе не пришло в голову, что он сделает первый визит. Хозяева немного сконфузились. Похвалы Семена Ивановича, слух о его заграничной жизни, даже его богатство, все это смутно вспомнилось, когда он вошел в комнату и сделало встречу несколько натянутой. Но это тотчас прошло. В приемах и речах Бельтова было столько открытого, простого, и притом в нем было столько такту, этой высокой принадлежности людей с развитой и нежной душою, что не прошло получаса, как тон беседы сделался приятельским. Даже Круциферская, так не привыкнувшая к посторонним, невольно была вовлечена в разговор. С Дмитрием Яковлевичем Бельтов вспомнил университетские годы, бездну тогдашних анекдотов, тогдашние мечты, надежды. Давно ему не было так отрадно, и он дружески благодарил Крупова за это знакомство, когда тот подвез его к подъезду гостиницы «Керисберг». «Ну что?» — спрашивал потом Семен Иванович у Круциферских. «Как вам нравится новый знакомый?» «Этого и спрашивать не следует», — отвечал Круциферский. «Он мне очень понравился», — сказала Любовь Александровна. Семен Иванович, чрезвычайно довольный, что доставил всем удовольствие, шутливо погрозил пальцем. Любовь Александровна покраснела. Семейные картины увлекательны. И теперь, докончивши одну, я не могу удержаться, чтобы не начать другую. Тесная связь их, уверяю вас, раскроется после».